Всю ночь я ворочался сбоку на бок, не находя себе места. У меня не шли из головы письма. Послание от другой женщины, которое в детстве нашли папа и тетя Сьюзи, и второе от госпожи Сапсан, обнаруженное мной всего месяц назад. Мысль, которая не давала мне уснуть, сводилась к следующему. Что, если речь идет об одной и той же женщине? Штемпель на письме госпожи Сапсан был проставлен 15 лет назад, хотя, судя по всему, взрыв отправил ее куда-то в стратосферу еще в 1940 году. Я считал, что все это означало либо то, что дедушка переписывается с мертвым человеком, а поверить в это было достаточно сложно, или же письмо было вовсе не от госпожи Сапсан, а от кого-то, скрывающегося под ее именем. Зачем кому-то скрывать свою личность в письме? Это мог сделать только человек, которому было что скрывать, а именно другая женщина. Что если единственным открытием в этой поездке является то, что мой дед был прелюбодеем и лжецом? Находясь у последней черты, он пытался рассказать мне о смерти своей приемной семьи или признаться в супружеской измене. Возможно, и то, и другое. Правда могла заключаться в том, что к тому времени, как он повзрослел, его семью разметало в клочья столько раз, что он просто не знал, как строить семейные отношения или хранить верность. Впрочем, все это оставалось лишь догадками. Что это означало на самом деле, я не знал, и спрашивать мне было некого. Все, кто мог знать ответы на мои вопросы, давно умерли. Менее чем за сутки поездка сюда утратила смысл. Я уснул тревожным сном. На рассвете меня разбудили какие-то звуки. Повернувшись на бок в поисках источника шума, я резко сел на постели. На краю журнального столика, не сводя с меня глаз, сидела большая птица. Ее гладкая голова была покрыта серыми перьями. Перебирая лапами, она передвигалась то вправо, то влево, как будто пыталась получше меня разглядеть и при этом громко стучала когтями по полированной поверхности столика. Застыв от удивления, я смотрел на птицу, спрашивая себя, не сон ли это. Я позвал папу, и при звуке моего голоса птица взлетела. Я закрыл рукой лицо и отвернулся, а когда решился взглянуть снова, птица уже исчезла в открытом окне. В комнату, протирая глаза, ввалился отец. «Что случилось?» Я показал ему следы когтей на столике и опустившееся на пол перо. «Бог ты мой, как странно!» произнес он, крутя перо в пальцах. «Сапсаны никогда не подлетают так близко к людям!» Я подумал, что ослышался. «Ты сказал, сапсаны?» Он показал мне перо. «Разновидность сокола», — пояснил он. «Сапсан. Удивительное создание. Самая быстрая птица на земле». Примечание. По оценкам специалистов, в стремительном пикирующем полете эта птица способна развивать скорость свыше 322 км в час или 90 метров в секунду, однако в горизонтальном полете уступает в скорости стрижу. «Они так мгновенно скользят в воздухе, что мигом исчезают из виду, напоминая оборотней». Название птицы, похоже, было простым совпадением, но у меня в груди зародилось странное чувство, от которого мне никак не удалось избавиться. За завтраком я задавался вопросом, не преждевременно ли я сдаюсь. Хотя все, с кем я мог поговорить о дедушке, давно умерли, в моем распоряжении по-прежнему оставался дом. Я ведь осмотрел лишь очень малую его часть. Если в нем и хранилась какая-то информация о дедушке Портмане, например, в форме писем, фотоальбома или дневников, все они должны были истлеть несколько десятилетий назад. Но мне надо было в этом убедиться. Я знал, что если покину остров, не сделав этого, то буду жалеть о своем бездействии до конца жизни. Вот так человек, который всегда боялся кошмаров, домовых и привидений, и который видел то, чего на самом деле не существует, сумел уговорить себя совершить еще одну вылазку в заброшенный и почти наверняка населенный призраками дом, где больше десятка детей нашли когда-то свою безвременную смерть.